сияющем небе, в раскидистой вершине кедра, обозначилось, наметилось какое-то движение. Далекие ветви кедра часто и крупно вздрагивали. Не отрывая от них жадного, завороженного взгляда, Захар пятился и пятился подальше от падающего дерева. На какое-то время ему стало страшно того, что он сделал. Неостановимая сила падения сорвала ствол кедра со своей оси, его давно высохшая вершина, разбрасывая омертвевшие сучья, описала в небе стремительный круг, соскочив с расщепленного пня. Дерево медленно, с каждой секундой, увеличивая скорость, стало падать, ломая все на своем пути. Брызнули белыми сломами несколько верхушек заснеженного подроста, и тяжелый стонущий удар сколыхнул промерзшую землю. Снег, сбитый с потревоженных деревьев и поднявшийся от удара 50-метрового ствола о землю, дымным облаком дошел и до Захара накрыл его. Он чувствовал, что не может сдвинуться с места. Опустошение было велико. Ему хотелось опуститься в снег, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. Он стоял, покачиваясь, и безразлично тупо глядел на безобразно изгрызанный топором торец комля, до верха которого он вряд ли мог дотянуться, даже если бы и захотел рукой. Ничего от этого, пожалуй, не изменилось. Где-то далеко по-прежнему были и росли дети. Ну что ж такого, вырастут, если будет нужно. И без него была еще и Ефросинья. Что ж, и это, пожалуй, посидит, погорюет. И Маня тоже. И это стало чужой. Вот Илюшка, пожалуй, тот, что Илюшка. Он все-таки не удержался, подошел к комлю. В нескольких местах всей ладонью потрогал переспевшую древесину в разрубе и прижался к комлю спиной. Ему стало хорошо и покойно. Но он все время помнил, что дерево теперь срублено. Можно набрать сушья, натопить избушку и, наконец-то, выспаться. И это мешало отдаться расслабляющему, безучастному состоянию окончательно. Его давнее спасение, спелое, волнующееся под жарким июльским ветром поле ржи, представилось ему, горьковатый запах цветения защекотал ноздри, и он, преодолевая тяжесть, отыскал глазами полушубок, с усилием заставил себя сдвинуться с места, поднял его, накинул на плечи, надеть его в рукава он не смог, и, пошатываясь, побрел к избушке. С каждым шагом все отчетливее слышал свежий хруст снега. На знакомой им же протоптанной тропинке от избушки до кедра он впервые заметил много нового. Слегка припорошенной снежной пылью, оседавшей в морозные ночи из воздуха, тропинку пересекал след горностая. Чуть подальше ярким, ласкающим глаз пятном высовывалась из-под снега верхушка молоденькой сосенки. Рядом кто-то насорил скорлупой кедровых орешков. Всего этого для него могло больше и не быть. Но ему по-прежнему не было страшно. Только войдя в избушку и устроившись у неостывшего еще очага, он долго не мог справиться с руками, взять казанок и напиться. Глава десятая. Вернулся он домой лишь на пятые сутки, под вечер, заросший до самых глаз, с выжженным, почерневшим от мороза лицом. Он ввалился в дом и тотчас увидел Илюшу, потерянно метнувшегося ему навстречу. «Ох, батя!» — услышал он знакомый голос сына. «Тебя уж всем поселком искать ходили». «Здорово, Илья», — сказал Захар с легкой хрипотцой, пожимая сыну руку и в то же время не отрывая глаз от Мани, вставшей ему навстречу.